Глава 24. Наступают смутные времена. Аланул. Оказывается, счастье — это всего лишь улыбка человека, которого любишь больше жизни. Странно, что раньше я этого не понимал. Все время куда-то рвался и спешил, не замечая, что на самом деле могу прикоснуться к нему рукой. Наконец-то мы с Милли поженились. И да, я был счастлив. Но к эйфории, окутывающей мое сознание, примешивалось толика беспокойства. Я и сам не знал, чем это вызвано. Наверное, привык, что постоянно что-то мешает. А еще беспокоило бегство Мартиса. Вот уж в ком не сомневался. Он обязательно вернется в самый неподходящий момент. «Ты грустишь», — Милли прикоснулась к моему плечу. Мы разбирали накопившиеся бумаги. До последнего экзамена триместра оставалось пара дней, и надо было как можно скорее покончить с бумажной волокитой, чтобы наконец-то устроить торжество по поводу нашей свадьбы. Мы решили, что сделаем это в конце каникул, но наш изменившийся статус тут же заметили, и даже пройти по коридору стало сложно из-за потока поздравлений. «Нет, тебе показалось», — ответил супруге. «Не лги, Аланел, я же вижу, ты постоянно думаешь о чем-то. Увы, я не менталист, в отличие от Гардена, и не могу понять, о чем. Но если так продолжится, попрошу Кира раскрыть мне этот секрет». «А вы с ним поладили», — заметил я. «Да, как ни странно», — Милли села напротив. «И первый курс его, если не любит, как Влада, то хотя бы слушает». «Слушай, Аль, а давай не поедем на зимний бал во дворец? Студенты хоть немного разъедутся на праздники, побудем вдвоем. Вон, даже Елена с Петером оставаться не захотели». Сестру мы и правда только утром проводили домой. Она сказала, что хочет первой сообщить матушке о моем браке, раньше, чем та узнает сама и до меня доберется. Идея Милли показалась привлекательной, но Дар и Кэрри обидятся и... «Аль, пожалуйста», — повторила Милли, — «это же всего лишь бал, сколько их еще будет?» «Хорошо», — сдался я. «Напишу сегодня Дару, чтобы нас не ждали». «Ура!» — Милли захлопала в ладоши. «Люблю тебя!» Она подскочила, поцеловала меня и унеслась куда-то. Я покосился на бумаги. «А может, ну их во тьму?» «Успеется!» Уже собирался выходить из кабинета, как в дверь постучали, и на пороге появилась Мия. Сразу отметил, что принцесса была одета по-дорожному. «Здравствуй, Аланел». Она скользнула по мне безразличным взглядом. «Здравствуй». Я вернулся к столу, устанавливая между нами дистанцию. От этой женщины мне хотелось держаться подальше. «Вижу, тебя можно поздравить». Зимия покосилась на брачный браслет. «Рада за вас». «Спасибо». Не поверил ни единому слову. «Ты куда-то собралась?» «Да, зашла сказать, что уезжаю из Арантии». Королева говорила так, словно сообщала о будничной прогулке. «Вещи уже собраны, экипаж готов». «Дар знает? Почему я должна перед ним отчитываться? Скажешь ему сам. Видимо, братец забыл, что обещал помочь. Что ж, я справлюсь и без него. Списалась со старыми знакомыми и поеду к ним. Там муж не станет меня искать». «Где они живут?» «Не нравилась мне эта поездка». «Зачем тебе знать? Не беспокойся, да, Гёр? Я исчезну из твоей жизни. Ты ведь этого так жаждешь?» Мия улыбнулась, а у меня мурашки пробежали по коже. Было в этой улыбке что-то жуткое, будто потустороннее. «Ты не права», — ответил ей. «Мне жаль, что ты так и не нашла своего счастья». «Я нашла его в своем сыне. Другого мне не надо. И я правда рада, что у тебя все в порядке. Береги жену, Аль, потому что в своих бесконечных метаниях ты выглядишь жалко. Может, хоть любовь заставит тебя ценить то, что имеешь. Прощай». Мия развернулась и пошла к двери. Я не стал ее останавливать. Зачем? Она все для себя решила. Я давно все решил. Пусть прошлое уходит. Настало время строить будущее. Достал перо, лист бумаги и набросал письмо Дару. «Отправлю с ближайшим экипажем Владом. Ничего, они с Кэрри должны понять, что нам с Милли хочется побыть только вдвоем, и, наконец, осознать, что наша жизнь изменилась безвозвратно. Что мы достигли того, чего желали». Письмо получилось коротким. Я потянулся, разминая затекшую спину. «Что там?» — сказала Мия. «Что выгляжу жалко?» «Как бы не так. Да, мне понадобилось время, чтобы понять одну простую истину. За счастье надо бороться. А поймав, больше никогда не отпускать». Я вышел из кабинета и почти дошел до лестницы, когда меня окликнул чужой голос. «Гарден?» — обернулся к подошедшему гаденышу. «Опять обзываешься», — поморщился тот. «Извини». Забыл, что он волей-неволей читает мои мысли. В последнее время даже перстень Мартиса не был ему помехой. «Что ты хотел?» «Перекинуться парой слов, если ты свободен», — Киримус усмехнулся. «Так что, найдется минута?» «Почему нет?» — я пожал плечами. Пришлось возвращаться в кабинет. Словно на какое-то время эти четыре стены стали моей тюрьмой. Скорее бы закончились каникулы. Вернусь к лекциям, практическим, привычной жизни. Гарден занял свободное кресло. Я ждал, что же он хочет сказать. «До меня доходят разные слухи, Даггер», — наконец заговорил он. «Будто в столице происходит неладное. А еще говорят, что один глупый ректор с не менее глупым кроном опять сунули головы в пасть волку и сами попытались поймать организаторов подпольных боев». «Почему же сами? С нами были гвардейцы», — ответил я. «Аланал, ты что, не понимаешь?» Разноцветные глаза Гардена жутко сверкнули. «Вам ставят ловушку за ловушкой. Из одной ты выбрался, из второй. А если из третьей не получится?» «Что ты предлагаешь? Не вмешиваться?» «Удара есть армия. Пусть действуют солдаты, а не вы. Можно перевернуть столицу с ног на голову и найти тех, кто за этим стоит». «Как? Как, Кир? У нас не получается». «Надо быть умнее», — Киримус хмурился. «И спрашивать у тех, кто принимал в них участие. Скажи, почему ребята, которых ты вытащил из подземелья Кардема, от меня шарахаются и ставят ментальные блоки?» «Ты о Риче и Иве? Я все еще не понимал». «Да, о них. Ты беспечен и наивен. Как был, так и остался. Наверное, и правда только покровительство твоей богини снова и снова спасает тебе жизнь. Надо допросить их, Даггер. Уверен, они знают больше, чем говорят». «Подожди, как они могут знать больше, если мы сидели в одном подвале?» «Разреши мне с ними поговорить», — потребовал Гарден. «В другое время я бы не спрашивал разрешения. Но ты же с меня шкуру спустишь, если сунусь к драгоценным будущим студентам. Обещаю, они не пострадают. Но мы получим ответы». «Нет», — твердо ответил я. «В этом нет никакого смысла». «Да, Гёр, ты подвергаешь опасности не только свою жизнь, но и жизни всех студентов Академии. Как ты не понимаешь?» Я чувствовал прикосновение чужой магии, но не собирался останавливать Гардена. Куда важнее было понять, насколько он прав. А если действительно Ричи или Ив замешаны в боях? Пусть и не знаю как. Или... Сколько возможных «или». «Хорошо, но разговаривать вы будете при мне», — ответил Гардену. «Я хочу сам слышать их ответы». «Уже более разумно», — ухмыльнулся тот. «Идем, ректор. Думаю, беседа будет интересной». Мы вышли из кабинета. Новички пока что не приступили к занятиям. Я только утверждал список профессоров, которые займутся курсами. Поэтому велик был шанс, что ребята найдутся в общежитии. Стоило признать, Гарден мог оказаться прав. Признавать, конечно, не хотелось, но ведь Мур чувствовал чью-то знакомую энергию. А что, если я изначально искал в неверном направлении? Если Мур имел в виду не родственные связи, а именно магическую аномалию, тогда получается, что Ив или Ричи... Стоп! Вина ребят не доказана, а Гарден сам далеко не посланник богини, поэтому не буду верить ему на слово. Тьма, да в жизни вообще никому верить нельзя, иногда даже себе самому. Постучал в двери комнаты, отведенной парням. Открыли почти сразу. Ив сидел в кресле и читал книгу, а Ричи растерянно уставился на нас. «Доброе утро!» — я беззаботно улыбнулся, чтобы подопытные не сбежали раньше времени. Или не очень добрые?» Гарден подвинул меня плечом. Лицо Ричи вытянулось. Похоже, гаденыш уже успел ему не понравиться. Как ловко он находил врагов. Я все-таки втиснулся в комнату первым. Ив тут же отложил книгу, а Ричи присел на край кровати, оставляя нам оба стула. Но Гарден предпочел стоять. «Что-то случилось?» — спросил Ричи. «Да, пожалуй», — ответил я. «В столице тоже проводятся подпольные бои. Мы пытались поймать преступников, но кто-то их предупредил, и нам приготовили ловушку». «Скверно», — отозвался Ив. «Хорошо, что сумели выбраться». После слов Гардена я готов был в каждом видеть подвох, поэтому только подозрительно кивнул. «Есть идеи, кто мог знать о вашем визите?» — поинтересовался Ивран. «Конечно», — Гарден ответил раньше меня. «Вы двое». «Так-то, как у слона». Я закатил глаза, но обещал ведь не мешать, поэтому промолчал. «Вы с ума сошли, господин Дергарден!» Ив даже глазом не моргнул, а вот Ричи заметно побелел, будто решил упасть в обморок. «Скорее с ума сошел тот, кто думал, что сможет безнаказанно шпионить в Академии под носом у ректора», — спокойно ответил Киримус. «И я найду его, можете не сомневаться, даже если придется превратить ваши мозги в кисель». Аномалии среагировали почти одновременно. Резкий порыв ветра ударил меня в грудь, а Гарден выставил щиты, защищая нас от ментальных приказов марионеточника Ричи. «Нападение — признак вины», — усмехнулся Кир. «Это признак аномалии». Ветер стих, и Вран обхватил голову руками. Я понял, что он сопротивляется натиску Гардена. Ричи сдался раньше. «Это был я». «Что?» Я развернулся всем телом. «Это был я». Повинуясь чужому приказу, шевельнулись бескровные губы. Я слышал разговор в библиотеке и передал информацию. «Кому?» Ричи захрипел, заваливаясь на бок. «Гарден!» — гаркнул я в ужасе. «Это не я!» — отозвался Киримус, бросаясь к парнишке. «Проклятие!» Ив рванул к нам, склоняясь над другом. Глаза Ричи стекленели. «Подвиньтесь!» Откуда здесь взялся Найт, я и не понял, и спрашивать было некогда. Я отступил в сторону, оттаскивая за собой Гардена, а Найт уже ушел в тень. За ним в дверях появился Эвард. «Осторожно, проклятие!» — крикнул он другу. «Вижу!» — раздался откуда-то голос. А я не знал, что делать, и решил не вмешиваться, раз не могу помочь. Эвард отодвинул в сторону Гардена и прищурился. «Левая легкая», — командовал Найт, — «проникающее подчинение». «Хорошо», — проклятийник склонился над жертвой. Ричи задышал ровнее, а потом вдруг резко вскрикнул и обмяк. Я затаил дыхание. «Неужели все?» Но парень тихо застонал, а Эвард обернулся к нам, вытирая пот, градом струившийся со лба. «Мы справились, ректор Дагиор», — улыбнулся Найт, выходя из тени. «Молодцы!» — крепко пожал его руку. «Да, только ты опять использовал ту часть аномалии, которую лучше не использовать никогда», — заметил Гарден. «Ладно, я за тебя возьмусь, теневик. Покажу хотя бы блоки. Иначе однажды ты не вернешься на эту сторону». «Спасибо, что помогли», — Найт отвел глаза. «Значит, было что-то, что я не заметил. Что ж, стоит признать, идея Дара отправить Гардена в Академию не была такой уж безумной. Киримус здесь странно прижился за то время, пока меня не было. И Милли его уважала. Придется пересмотреть мое к нему отношение». «Как скоро он придет в себя?» — спросил Кир. «Не скоро». Найт качнул головой. «Парню надо в больничное крыло. Вот только когда он очнется, все равно вам не ответит. Это проклятие полного подчинения. В минуту опасности оно стерло его память. Попытаетесь достать воспоминания, парень умрет». «Чтоб ему провалиться», — процедил Гарден. «Ладно, оттащите этого убогого в лазарет. Да, Геор, похоже, у нас проблемы». И прежде чем я успел помочь ребятам доставить Ричи к лекарям, Гарден потащил меня прочь. Похоже, пока отсутствовал, с моим мнением тут перестали считаться. «Да куда ты меня тащишь?» — я вырвался из захвата. «Поговорить подальше от чужих ушей». Гарден толкнул дверь в свою комнату. «Входи». Я переступил порог и огляделся. Безликое помещение, словно Киримус не собирался задерживаться здесь надолго. Учитывая, что он здесь живет довольно давно, странно. В комнате ведь бывает не только он, но и Эми, Эдер. Кстати, я еще не видел ребят после возвращения. «Слушай, Дагер», — замер Кир передо мной. «Происходит нечто странное. Мне кажется, будто кто-то разыгрывает здесь пьесу, как по нотам. И этот кто-то...» «Мартис», — договорил за него. «Именно». Гарден склонил голову. «Моя идея может показаться тебе безумием, но уговори Дара его арестовать. Немедленно». «Не выйдет. Несколько дней назад Мартис исчез из дома вместе с матерью Дара. Куда — никто не знает». «Даже Эленцей?» «Леннард-то тут при чем?» «Ты говорил, что и Ричи ни при чем», — напомнил Гарден. «А что вышло?» «Алланелл, заключение плохо повлияло на твой ум. Ты отгородился от мира и не замечаешь очевидного». «Леннард уже раз обжегся, больше не станет», — уверенно ответил я. «Нет, с принцем надо побеседовать по душам. Жаль, что он больше здесь не преподает. Мне бы не хотелось проникать во дворец. Может, напишешь ему, пригласишь в гости?» «И не подумаю». Я удивлялся наглости Гардена. «Кир, Леннар не виноват, что Мартис его отец. Он помогает Дару». «Главное, чтобы не помог отправиться на тот свет». «С каких это пор ты на стороне Дарентела?» — поинтересовался я. «С некоторых. Не уходи от темы. Ладно, раз ты такой идиот, я поеду в Ладом. Завтра же. Как раз начнутся зимние балы. Во дворце будет множество гостей. Вот и поговорю с принцем, раз уж здесь ниточка оборвалась. Ты сам едешь?» «Нет». Написал Дару, что не смогу. «И правильно». Гарден задумался о чем-то своем. «Интересно, зачем Ричи отправили в академию? Следить за тобой? Или было что-то еще? Тьма, как же все запуталось. И этот остолоп Дар тоже ничего не делает. Дождется ножа в спину. Жена беременна. Ее вообще надо из столицы отослать, чтобы никто не использовал против него. А он чем занимается?» «Спасает мне жизнь, если ты не заметил», — хмуро ответил я. «Заметил, как же. Безответственно, стоит признать. Одним словом, раз вы бездействуете, попробую сам». «Нет, Кир». «Тебя не спросил. Одна просьба, раз уж где-то бродит Мартис, усиль охрану Академии, Дагер». «Хорошо. В этом Гарден был прав. Усилю сегодня же. А ты будь осторожен». «Только не делай вид, что тебя беспокоит моя жизнь», — усмехнулся Керимус. «Хотя и правда беспокоит. Да, Дагер, ничему тебя жизнь не учит». «Зато, похоже, научила тебя». Керимус пожал плечами. Я понял, что разговор на этом окончен, и вышел из комнаты. Да, Гарден говорил правильные вещи, и мне следовало его послушать. Только я до сих пор не понимал, если за этим стоит Мартис, то чего он добивается? Что ему нужно? Или кто?